Глава 20. Так втроем мы дошли до нашего подъезда. «Тонечка», — обернулся ко мне Дмитрий Петрович, — «будь добра, заведи Альму домой. Старенькая она уже, а мы проводим потом Полину Михайловну». Он протянул мне ключи от квартиры. Старички присели на лавочку у подъезда, а мы с Альмой пошли домой. Запустив овчарку, закрыла дверь на ключ и потопала вниз. Уже возле выхода на улицу взгляд мой упал на почтовые ящики, где в последнее время были только рекламные буклеты. Из нашего торчал белый уголок конверта. Письмо? Но откуда? Ключа от ящика у меня с собой не было. Я аккуратно вытащила конверт через щель. Адрес суда, где мы разводились. Неужели мне пришло решение о выплате Олегом алиментов за те месяцы, которые жили раздельно до развода? Вышла на улицу, на ходу открывая конверт. Дмитрий Петрович и Полина Михайловна поднялись мне навстречу. «Что там, Тонечка?» — спросил сосед, заметив письмо. «Сама не знаю. Какая-то бумага из суда». Открыла конверт, достала лист и обомлела. «Ну что, Олегу назначили алименты?» «Нет». Обалдев от увиденного, присела на скамейку. «Алименты назначили мне». «Быть того не может», — ахнула Полина Михайловна. «Как же так?» «По закону он имеет право», — мрачно сказал сосед. «Вот ведь мерзавец какой! Подал документы сразу, как забрал детей. На вынесение решения нужно около месяца». «Идемте ко мне!» — Полина Михайловна подняла меня за руку со скамейки и точно маленькую повела за собой. В голове не укладывалось. «Олег ведь знает мою ситуацию. Выплата алиментов только отсрочит тот момент, когда я смогу забрать детей. Зачем ему это? Сам бы и не додумался. Тут явно кто-то помог». Старушка пригласила нас в квартиру, провела на кухню, заварила чай, дала мне успокоительного. «Тонечка, только не переживай!» Дмитрий Петрович сел напротив. «Ты сама-то подавала на алименты?» «Да, вместе с заявлением о расторжении брака. Мы же делали это с вами». «Действительно. Я и забыл», — хлопнул себя по лбу сосед. «А тебе самой решение пришло?» «Нет, дети ведь у него. Думала, не назначат мне выплаты». «Тоня», — Полина Михайловна поставила чашки на стол, налила всем чаю и присела рядышком. «Тебе положены деньги за то время, что ты содержала детей самостоятельно. Что-то здесь не так, неправильно. Отпросись на завтра у Натальи, езжай в суд. Пока будешь обращаться через ваши тернеты, время только упустишь. Пусть поднимут твои документы». «Послушай, все никак не возьму в голову», — заговорил Дмитрий Петрович. «А где же твои материнские выплаты? Я думал, вы закрыли ими ипотеку». «Сама не знаю. Стыдно было признаться, что в некоторых вещах я полный профан. Олег отвез меня куда-то, там подписали бумаги. Он говорил, что деньги пойдут мне на пенсионный, чтобы в старости копейки не получать, а остальные мы снимем на развитие дела». «Тонечка, но так по закону не положено», — покачал головой старик. «На пенсионный ты можешь перевести, но на бизнес нет. Это ведь детские деньги, не ваши». «Хоть убейте, ничего не знаю. Я вечно дома с детьми, почти не спала, всем занимался Олег, сама только бумаги подписывала». «Аферист твой бывший муж, да-да», — вынесла свой вердикт Полина Михайловна. «Я слышала о таком, когда с помощью мошенников оформляют документы якобы на ипотеку, а потом платят тем за услуги, а оставшуюся сумму забирают себе». «Ты пенсионный свой проверяла хоть раз?» — спросил Дмитрий Петрович. «Нет, даже в голову не приходило. В таком случае сейчас пойдем к тебе, посмотрим, что там у тебя на пенсионке. Если денег нет, смело иди с заявлением в полицию». «Нет, меня же и посадят», — испугалась я. «Подписи везде мои». «Тонечка», — Полина Михайловна подвинула мне чашку ближе. «Чайку попей, успокойся. Никто тебя не посадит. Ты стала жертвой обмана, понимаешь?» Я только хлопала глазами. Это же надо было так отстать от жизни, чтобы ни в чем не разбираться, стыду мешок. Сижу тут как дура. «Полина Михайловна права», — поддержал ее сосед. «Обязательно иди, а потом с этим заявлением и в суд можно. Лишний допинг им не помешает». «Может, и здесь он кому на лапу дал, кто его знает?» «Так все запутано. Я ведь как-то пыталась почитать все эти положения о выплатах». Отпила немного чаю, промочив горло. «Вот тена!» — хлопнул себя по колену Дмитрий Петрович. «Бухгалтерию по магазину вела, а с каким-то пособием не справилась». «Думаю», — Полина Михайловна взглянула на старичка, «нам с вами следует заняться ликбезом, Тонечки. Не возражаете?» «Отнюдь», — кивнул Дмитрий Петрович. «Вы сейчас идите, проверьте пенсионные накопления, а уж потом, будьте любезны, принимайтесь за штудирование семейного кодекса, условий выплат, пособий и прочее. Завтра вечером, если не возражаешь, Тоня, собираемся у тебя. Мы еще зададим перца этому проходимцу». Потрясла она сухоньким кулачком в воздухе. «Я буду вам очень благодарна. Верите, нет, все эти счета накладные для меня понятны. Но стоит мне открыть хоть какую-то статью закона, и, кажется, мозги отказывают. Там же будто не на русском написано. Все замудрено словами заумными. Вот мы тебе и поясним по-нашему, по-простому», — подбодрил меня Дмитрий Петрович. «Собирайся, Тонечка, нам пора». Дома, едва скинув пальто, включила ноутбук. Мы зашли на сайт, где была нужная нам информация. Ввели все данные, какое-то время потребовалось для загрузки электронной выписки. Документ скоро открылся, и там было лишь несколько строк о выплатах с того места, где я работала еще до первой беременности. «Ну вот он и попался», — усмехнулся Дмитрий Петрович. «Ничего не бойся, Тонечка, мы со всем разберемся».